it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. И парадоксах времени. Сегодня мы должны перейти к проблеме темпоральности нового времени или полностью погрузиться в координаты экстернальности. С одной стороны, это для нас очень привычно, потому что именно такое время, такую темпоральность мы знаем из нашего образования, современной науки, из таких популярных представлений о том, что такое время, из некоторого банального представления о времени, широко распространенного, которое основано на эпистеме. Безусловно, это не является таким непосредственным опытом ни в коей мере. Но эта эпистема настолько тоталитарна, эпистема современной науки, эпистема западноевропейского нового времени, западноевропейского модерна, что мы даже и не сомневаемся, что речь идет о чем-то, даже не подозреваем, вернее, что речь идет о чем-то искусственном, что нам внедрили, что нас научили думать, что нас заставили воспринимать как то, что есть, а не о данных нашего опыта. Настолько эта эпистема нового времени, это представление о темпоральности модерна, настолько она в нас вошла. Нам кажется, что наш опыт, непосредственный прямой опыт восприятия, скажем, длительности или какого-то диахронической последовательности, которую мы воспринимаем чувственным образом, это и есть то время. То есть вот физика, школьная физика, институтская физика, на которой основана современная вообще наука в целом, она для нас слилась с нашим непосредственным опытом. Мы с трудом делаем это различие, лишь очень такие серьезные профессионалы, и туда же далеко не все в физических науках или философы науки, они способны четко и ясно разделить непосредственность нашего, людей нового времени, людей модерна и постмодерна, нашего восприятия времени, разделить это непосредственное отношение к времени и то опосредованное представление о времени, которое внедряет в наше сознание эпистема нового времени. Поэтому, с одной стороны, то время, о котором будем говорить сейчас, для нас известно, а одновременно оно и неизвестно, потому что, впервые, с самого начала надо сказать, что это время не очевидно. То есть время в физике, в науке нового времени – это не то, что соответствовало, совпадало бы с нашим непосредственным опытом длительности. Это что-то другое. Сейчас мы как раз об этом и поговорим. То есть вот здесь надо сделать первое различие, что то, что мы воспринимаем как время сегодня, и то, как мы объясняем время сегодня, или как мы понимаем время сегодня, Вот это две разные вещи. Как воспринимаем и как понимаем. И между воспринимаем и понимаем находится вся полнота науки нового времени, которая нас так научила понимать то, что мы воспринимаем. То есть то, что мы воспринимаем, оно само по себе еще не несет, не содержит в себе понимания того, чем оно является. А вот за это понимание отвечает наука нового времени, эпистема и та модель экстернальности, о которой мы говорили на предыдущих вводных, таких предвосхищающих модерн лекциях. Это с одной стороны. Вот это различие нам надо удерживать в уме, а потом уже мы поймем, почему так получилось, что мы воспринимаем время именно так. Понимаем скорее время именно так. А потом понимаем и воспринимаем сливается. Потому что понимание и восприятие не являются полностью различными вещами. Да, восприятие является неопосредованным, а понимание опосредованным, но в нашем таком, особенно бытовом опыте, они сливаются. И поэтому очень сложно разделить их, экстрагировать, вытащить из банального опыта, из опыта того, что Гегель называл банальным сознанием, вытащить непосредственное и опосредованное. Оно в сознании банальным как раз перемешивается до неузнаваемости. То есть вот и восприятие, и понимание, и толкование, они слиты между собой. В этом и заключается пояснение того тезиса, который Хайдеггер сформулировал, о том, что нет ничего сложнее, чем сознание простого человека. Не существует ничего более сложного, чем сознание простого человека. Потому что оно основано на множественных смычках, спайках совершенно различных гетероклитных, гетерогенных реальностей. То есть понимание как нечто опосредованное, поэтому связанное с эпистемой, оно включено в этом банальном сознании так называемого простого человека или простого в простом мышлении, оно непосредственно связано с тем, что не является данными чувственного опыта. И вот интерпретация и непосредственное восприятие в обычном сознании слиты, поэтому разобраться очень трудно и иногда даже проще обойти простого человека с его таким внутренне присущим ему бредом стороной и просто пребывать в научных мирах, где даже если речь идет о заблуждении, по крайней мере заблуждение имеет некоторую системную структуру, чем вот копаться в гниении мозгов простого человека. Просто это заразный, неприятный, так, неэстетический дебилизм, который не хочется даже рассматривать. И тем не менее, это необходимо уточнить, потому что, когда мы говорим о темпоральности нового времени, мы говорим именно о философской парадигме, которую надо отделять от нашего непосредственного восприятия. И вторая проблема, это уже для слушателей нашего курса, который последовательно двигается по всем периодам, по всем этапам нашего изложения, для них теперь надо тоже совершить усилия, потому что то, что мы называли временем, и то, что мы будем сейчас называть временем в модерне, это разные вещи вообще. Потому что то время, о котором мы говорили, о литологическое время, оно было глубоко интернально. Более того, оно не просто располагалось в структуре интернальности. Время, о котором мы говорили раньше, время традиции, время платонизма, аристотелианства, христианства, классической традиции и средневековой традиции, это время и представляло собой самое главное измерение интернальности. То есть, собственно говоря, и интернальное представление о времени давало его интерпретацию, и само время в своем опыте и было этой интернальностью, поскольку время было смычкой или отношением онтологически обоснованной вечности, стоящей в центре, неподвижной, по отношению к изменению и движению того, что находится на периферии. Вот, собственно говоря, время и обеспечивало эту интернальную размерность. То есть потому что между вещью в ее, скажем, движении, изменении, в ее постоянном таком генезисе и неподвижным истоком всего и лежало время. То есть интернальность фактически обусловливалась и конституировалось временем. Временем как смычкой движения и неподвижности, вечности и изменчивости. И в этом отношении, и в трансцендентальной топике платонизма, и в горизонтальной топике сакральной физики Аристотеля время было именно этим. Оно могло тоже в множестве версий излагаться, но оно было интернальным, и оно было интернальностью. А теперь нам придется говорить о времени, используя тот же термин «time, tempus», «le temps» французское, русское время, «zeit» немецкое. Нам придется говорить о чем-то, что в принципе является радикально другим. То есть мы так долго настаивали на том, чем является время в антично-средневековых топологиях. И теперь нам надо как бы еще и от этого оторваться. То есть и от нашего непосредственного опыта переживания длительности, и от вот этого метафизического с трудом достигнутого представления о времени как сути интернальности, надо перейти в новую систему координат. Это и есть, собственно говоря, исследование экстернальности. И поэтому мы будем говорить как раз о том, как выстроен, можно так сказать, мы будем говорить о том, что называется временем в философско-научной эпистеме, где времени нет. То есть мы будем говорить о парадоксальном, отсюда парадоксы времени, парадоксальном времени без времени или парадоксальном не времени, если угодно, потому что в экстернальной топологии не может быть времени как базового луча или базового онтологического феномена и начала интернальной конструкции. Соответственно, это уже не то время. Это не время вообще, если понимать под временем антично-средневековое время. Интернальное время или время как интернальность. Теперь мы переходим к экстернальности, и нам надо совершить какой-то невероятный головокружительный прыжок, такое некоторое ввинчивание в новую систему координат, где время, которое было синонимом интернальности или несущей конструкции интернальности в онтологии глубины, время и давало бытию вот это измерение глубины смысла, теперь надо перейти к модели, где этого ничего нет, где все плоское, где все предельно одномерное, и где время выполняет совершенно другую функцию, где время на самом деле, не имея внутреннего измерения, может находиться по отношению к интернальной картине мира только вовне, только за пределом круга сознания, где с точки зрения интернальной модели ничего нет. То есть это некоторый нигилизм, темпоральный нигилизм, который с самого начала обозначается как non-время, no-time. То есть это без времени, находящееся, располагающееся на внешней периферии круга сознания. И теперь вот именно там мы будем искать время и чему оно соответствует. Это довольно сложное действие, но попытаемся его осуществить. Первое, что можно сказать, что время, такое экстернальное время, уже с Галилео Галилея, о чем мы, забежав несколько вперед, говорили, отождествляется с часами. То есть мы можем услышать такое мнение, что часы – это аппарат, механизм для измерения времени. Это лишь отчасти так. Часы, как механическое движение с точки зрения Галилея и Гюйгенса, потому что Гюйгенс был последователем Галилея, который, собственно, и создал полноценные маятниковые часы. Галилей их сконструировал в уме и создал предварительно такие проточасы, протосовременные механические часы, и тоже именно для измерения времени. То Гюйгенс, тоже один из основателей научной картины нового времени, он создал настоящие полноценные механические часы. И вот эта фиксация на часах, на часовом механизме точнее, не на часы, это способ меры измерения времени, то есть это не то, А вот фиксация на часовом механизме, на часах как часовом механизме, вот это является не просто инструментом для измерения времени, а это предопределяет представление о времени в экстернальности. То есть часы не вторичные по отношению к феномену времени, а первичные. Именно благодаря часам интерпретируется время. Время, часы, механические часы, не просто помогают измерить время. Помогают измерить время движения планет, суток, и светил и так далее. Но помощь в движении времени в интернальности – это совсем другое. В экстернальности, в которой мы находимся вместе с Галилеем и дальше уже в физике нового времени, мы имеем дело совершенно с обратной картиной. Механические часы не помогают измерять время, а они являются выражением сути времени. Они не измеряют время, а указывают на его сущность. И вот это экстернальное время, то, что называется в экстернальности временем, то, что в интернальности мы бы назвали не временем, а в экстернальности временем. Так вот это время экстернальности, которое есть принципиальное, качественное не время интернальности, и открывает себя в часах. Механические часы и есть время, то есть в механическом, независящем ни от чего, такте, полностью вынесенном из-за пределы событий, систем, веществ, любых процессов, которые мы могли бы себе представить, именно идеальные механические часы и есть время, они тикают и тикают, и их не надо заводить. Их не надо, идеальные механические часы, их не надо подправлять, их не надо делать, они идут и идут. И именно этот идеальный часовой механизм, идеальный такой, абсолютизированный часовой механизм, и лежит в основе представления о времени в экстернальной картине мира. Интересно, что вот, собственно, Гюйгенс, изобретатель, таких уже создатель маятников часов, не изобретатель, изобретатель все-таки был Галилей, а Гюйгенс был создателем этих часов, он написал книгу, трактат о маятниковых часах, где изложил принципы их работы. И вот эти «Horologium oscillatorium», «Sive demoto pendolorum an orologia optato demonstrationis geometrica», так называется трактат Гюйгенса, вот это была настольная книга Ньютона. А Ньютон уже, в свою очередь, был, как мы говорили неоднократно, создателем современной картины мира. Поэтому и вот эта книга была настольной у Ньютона. Не просто сами часы Гюйгенса были источником вдохновения представления о времени в экстернальности или в экстернальной картине Ньютона, но и этот трактат, в котором излагался принцип существования маятниковых часов, «Horologium oscillatorium», колеблющихся часов. Вот это, собственно, колебание, такое, и в идеальном случае вечное колебание, такое вечные часовой механизм, и повлиял на метафизическое представление Ньютона, который в своей физике и развернул, пожалуй, полнее всего эпистему или парадигму экстернальности. То есть Ньютон – отец экстернальной картины мира. Конечно, вот мы показывали на предыдущих беседах, как проходил генезис, как к этому вся шла европейская культура, но в Ньютоне эта экстернальность достигла полноты. Еще, конечно, можно сказать, что не сам Ньютон придумал то время, которое потом стали называть абсолютным временем или ньютонианским временем. Характерно, что абсолютное время, именно экстернальное время, сегодня в науке это называется классическим временем или классическим с точки зрения современной науки, или ньютоновским временем. То есть абсолютное время – это время Ньютона. Так вот это время Ньютона и есть сумма движения мысли европейской мысли и европейской эпистем в сторону экстернальности. Собственно, называется оно абсолютным, потому что оно, как мы сейчас увидим, никак не связано с событиями, которые внутри него происходят. Вот поэтому оно абсолютное, то есть оно отделенное, оно отвлеченное, оно полностью не зависит от того, что внутри него происходит. И именно это время и есть выражение абсолютной экстернальности. В каком-то смысле, как время в интернальной картине мира было синонимом интернальности, так ньютоновское время или абсолютное время в понимании современной науки является синонимом самой экстернальности. Поэтому как от структуры времени в интернальной традиционной антично-средневековой модели, собственно говоря, зависела вся эта структура, то есть время предопределяло объемность, такую концептуальную, интеллектуальную объемность движения и процессов, происходящих в мире становления, так же в экстернальной картине мира то же время, вернее его аналог, то есть то, что называется временем, время как время абсолютное или ньютоновское время, также совпадает с сущностью самой экстернальности. Время не является акциденцией ни интернальности, ни экстернальности. И в интернальности, и в экстернальности, в экстернальной метафизике время имеет фундаментальное значение. Это становой хребет, это некоторая структурная ось. И как ориентировано время по отношению к сущему, к вечности, к движению, от этого зависит вся та модель, глубочайшая метафизическая, онтологическая, соответственно, философская, с которой мы имеем дело. Так вот, Ньютон придал этому абсолютному времени уже совершенно законченный характер в своей философии, в своей механике, в своей научной картине мира, но он продолжал и те тенденции, о которых мы говорили, номинализм, безусловно, отсюда его главный лозунг в опыте, ничего кроме как в опыте. Это называется эмпирический подход. Это чистый экстернализм номиналистского толка, предполагающий, что вся действительность вещей находится вне человека. И лишь взаимодействие с внешним миром человек может сделать какие-то верные, правильные выводы относительно структуры. Мир находится уже вовне, как говорит номинализм. Мир состоит из атомов, как говорит атомизм. То есть мы имеем дело со всеми классическими темами подготовки экстернальной картины мира, о которых мы говорили раньше, которые стали возникать еще даже в античности у Демокрита, Эпикура, атомистов, у эпикурейцев и в христианстве, в номинализме, у францисканцев. Вот все это суммируется в механике Ньютона и уже приобретает характер такого эпистемологического догматизма. Догматизма, где одновременно проясняется структура времени, того, что называется ньютоновским временем или абсолютным временем. Так вот, эта структура, она берется, как вот я уже говорил, из часов, то есть время мыслится через или интерпретируется через абсолютный измерительный прибор механических часов, которые на самом деле ничего не измеряют, но помогают понять нам саму природу экстернального времени. Часы, вот они действуют, часовой механизм точнее, часовой механизм действует в полном отрыве от нас. То есть маятник качается независимо от того, плохо нам или хорошо, спим мы или бодрствуем, любим или ненавидим, умираем, страдаем, радуемся и наслаждаемся. Часы идут одним и тем же ритмом, одним и тем же шагом. Они абсолютно никак не аффектируются ничем. Они представляют собой предельную автономную структуру, которая никогда в интерналистской концепции временем не была бы названа. А в экстерналистской концепции, в экстернальности нового времени, как раз она-то и называется временем. Время, абсолютное время неминутное, это то, что совершенно безразлично по отношению к событиям, которые внутри этого времени совершаются. Так вот, отсюда представление об всем мире как часовом механизме или фундаментальная для механики нового времени метафора часов. Все есть часовой механизм в конечном итоге или его части. Эту идею высказывал еще раньше, в начале XIV века, Иоанн Сакрабоско. Интересно, вот такой Сакрабоско, это святой лес. Иоанн Сакрабоско тоже такой теоретик, прототеоретик механического представления о мире, или, как он говорил, о сфере мира. И вот эта вот механическая сфера, тоже уже организованная практически как часы или как часовой механизм. Интересно, что его фамилия, если перевести на английский, будет, вернее, его кличка, наверное, потому что никто неизвестно, что такое Сакрабоско, то ли это место, обычно по месту называли в Средневековье мыслители. Сакрабоско – это священный лес. Гордо с таким или местечком с таким названием нету в исторических архивах, но это напоминает, если перевести на английский, Голливуд. То есть вот Сакрабоско, Иоанн Сакрабоско – это такой голливудский в полном смысле слова персонаж, который первым еще так, в 13-14 веке он, собственно, и в 13 веке, да, он жил с 1195 по 1256 год. В 13 веке он изобрел вот этот механический, полностью отчужденный космос. Одновременно на Ньютона повлиял его учитель по Кембриджу Исаак Барроу, и вот эту же концепцию абсолютного времени разделял его друг и уже ученик Самуэл Кларк, который спорил с Лейбницем как раз относительно структуры абсолютного времени, ньютоновского времени. Иными словами, и у Ньютона были учителя, и у Ньютона были учителя в 16-м, в 16 веке это был Галилей, и когда Ньютон уже в 17 веке продолжал эти линии, он тоже опирался и на номинализм, и на Сакрабоско, и на атомистов, и на вот своих непосредственных учителей, как Исаак Барроу, который тоже исповедовал такую же, в Кембридже был его учителем, такую же концепцию времени. И, соответственно, таким образом Ньютон скорее систематизирует и синтезирует представление об экстернальном времени, но именно он дал такое твердое и жесткое описание этого экстернального времени, которое потом стало классическим. Иными словами, он был продолжателем определенной традиции экстернализма, можно сказать, философского, и Гюйгенс с его часами, Галилей, атомисты, Сакрабоско, францисканцы, номиналисты, все это повлияло на Ньютона, но он пошел дальше других и абсолютизировал этот концепт предельно внешнего времени. Так вот, это время, которое сам Ньютон называет абсолютным временем, он располагает вообще вне мира. Вот этот интерес, отсюда вне, обратите внимание, экстернальность. Это время, которое существовало бы, с точки зрения Ньютона, даже если бы не было мира. То есть вот это время, которое является абсолютной механической длительностью, не предполагающей ни какого внутреннего содержания. И наоборот, любое содержание, любое тело, любая система, любое взаимодействие тел, любые процессы, которые только можно себе представить уже в мире вещей, в мире тел, а для Ньютона мир – это мир тела, это уже тоже экстернальная модель. Но вот все это попадает во время. То есть время – это своего рода контейнер. То есть это не абсолютное время, это то протоусловие, которая давлеет надо всем. Такого времени вообще никто не знал. Это время даже предшествует движению, то есть предшествует извне, потому что здесь экстернальная картина строится в обратном направлении. Если в интерналистской картине время предшествует движению, потому что оно проистекает непосредственно из вечности и замыкает это движение на вечность, то в экстерналистской картине время ниоткуда не происходит, оно просто есть самое внешнее, что только можно себе представить, и оно подчиняет себе любую систему, любой мир, любую вселенную, любую систему координат, любые тела, любые взаимодействия тел, любые процессы, ускоряющиеся, замедляющиеся или покоящиеся, вот все, что попадает во время, все над всем время давляет. И если бы не было ничего, время все равно бы было, только оно было бы пустым. Это совершенно... И это время, говорит, нет, абсолютное время, оно не является объектом нашего восприятия. Этого времени мы не знаем, этого времени мы не чувствуем. Это время представляет собой некоторую математическую абстракцию. Это математическое время, которое в каком-то смысле, как и атомы Демокрита, не даны нам в непосредственном прямом опыте. Это время нечувственное. Это время, которого мы не чувствуем. Мы можем с ним как-то взаимодействовать в первую очередь через рациональные операции, через математические конструкции, но через механические формулы, через уравнения, но мы не можем с ним соприкоснуться. Это время фактически является абсолютной роковой заданностью. И это время находится еще более внешней орбите, чем все вещи мира. Это не телесность время, это то, что предопределяет закономерности любых телесных систем, а других систем нет. Поэтому на самом деле такое абсолютное время Ньютона – это метафизическое понятие, чрезвычайно сложное понятие, чрезвычайно, если угодно, трансцендентное для восприятия. То есть время надо всем, а ничто над временем, то есть и ничто даже не рядом со временем. Время – это некоторая последняя абсолютная категория. И вот это как раз его особенность. То есть время даже не движение. Это не движение, это не телесность. Это что-то, что предшествует и движению, и телесность. Это то, в чем происходит движение, и то, в чем располагается телесность. Но что же такое тогда это абсолютное время? Вот это абсолютное время, с точки зрения Ньютона, это детерминированность. То есть то, что, конечно, хочется сказать, то, что древние называли роком, когда у героя или у какого-то яркой личности, которая способна возвыситься, хотя бы приблизиться к сфере богов, у них была судьба, то есть рок. И в этом отношении эта судьба была, как правило, это смысл, рок – это смысл трагедии, то есть она проходила насквозь разные слои человеческие, онтологические, эмоциональные, метафизические, она разрывала, вот эта судьба разрывала единство любого предмета, но тем самым через трагическое преображение и двигала эта судьба или этот рок двигал существо к вечности. То есть, в принципе, это и было в каком-то смысле спасающим временем рок. А тут в абсолютное время экстерналистской картины Ньютона это время, это можно назвать его злым роком. Или даже так, даже не столько злым роком, как какой-то особой судьбой, пусть даже негативной, которая отмерена или уготована тому или иному существу отдельному. А это некоторый всеобщий злой рок абсолютной детерминированности. То есть когда вещь существует во времени, а если вещь существует по Ньютону, то она обязательно существует во времени, соответственно, она уже полностью этим временем предопределена. Она им детерминирована. И любой процесс, все, что случается с вещью, с любым телом, с системой тел, все, и как только начинает существовать, начинает существовать внутри этой фатальной заданности. При этом из классической механики, именно Ньютона, который был создателем классической механики, вытекают два свойства из такого понимания времени. Первое – это полная детерминированность, а с другой стороны – полная предсказуемость. Потому что время однозначно, это тоже очень важно, время однозначно и время одномерно. Время плоское, время экстериорное, экстернальное даже, и время принципиально одно и то же. И в этом отношении детерминантность времени предполагает, что если мы поймем те факторы, которые предопределяют стартовое положение той или иной системы, системы вещей, по закрытой системе, как уточняется физика. Если мы знаем все стартовые условия всех частей, все положения, все массы, все силы, действующие на систему, то есть всю систему знаем, то мы можем практически со 100% уверенностью предусмотреть, как будет эта система во времени развиваться, потому что она имеет только одну единственную форму диахронического развития. Другое дело, что сложно себе представить такую картину, когда мы знаем полностью все данные о состоянии системы, но если допустить, что мы знаем, детерминизм времени проявится в том, что мы будем знать, если мы знаем полностью стартовые условия, можем знать и конечные условия, то есть к чему тот или иной процесс обязательно с необходимостью приведет. И второй вывод, который из этого представления о времени вытекает, который сам Ньютон и формулирует, он говорит, что если поместить во время одну телесную систему в какой-то момент времени, и, собственно, дальше она будет в этом времени по абсолютно детерминистской модели развиваться, и если взять и совершенно в другую точку времени поместить ту же самую систему телесную, полностью тождественную, то вся история этой системы, вся история взаимодействия сил, ускорений, движения, инерции, масс, импульсов, работы, все физические параметры будут абсолютно идентичными. То есть время настолько однородно, что однороднее быть ничего не бывает. Нет ничего более однородного, чем время. Это тотальный детерминизм, где если мы знаем начало, мы знаем и конец, потому что время все выстраивает только по одному единственному возможному сценарию. То есть время, оно одномерно, линейно, плоское и не имеет никаких качеств. То есть оно не имеет качеств так же, как не имеет качеств материя. Это бескачественное время. Оно в себе ничего не несет, оно просто предопределяет однозначность и строгую детерминированность каждого конкретного момента системы. Это ничего общего не имеет, кстати, ни с психологическим временем, ни с сакральным временем, внутренним временем, о котором мы говорили, не имеет отношения даже к движению, к изменению, которое находится, протекает на периферии интернальной картины мира. Это совсем другое. Это принципиальная некоторая роковая бездна, которая обрекает любую вещь, любую систему вещей на необратимую, жестко предопределенную, жесточайшим образом предопределенную идентичность любого исхода. То есть это полное отрицание свободы. Никакой свободы в этой картине нету, потому что само время, будучи абсолютным, оно не допускает колебаний, оно не допускает эксцесс, оно не допускает какого-то неожиданного, непредсказуемого поворота в процессах, потому что все с начала до конца полностью этим временем детерминировано. То есть время становится в каком-то смысле однозначной, одномерной судьбой всех вещей, столь же безразличные к тому, что происходит с вещами, как маятник безразличен к тем событиям, которые происходят, например, часы, маятник качается, в это время люди женятся, умирают, гибнут, оказываются в самых разнообразных ситуациях, достигают вершин, падают вниз, страдают, открываются для героических подвигов или наоборот падают в низость, в предельную, а часы одинаковые, часы все двигаются и двигаются точно так же. Им все равно в этой ньютоновской картине времени. Это, конечно, не все равно, что с тобой происходит с точки зрения интернальной. Поэтому в интернальной картине мира события не являются безразличными по отношению к времени. События, которые происходят внутри времени, они и собственно говоря, и конституируются этим временем. То это время внутреннее, качественное, осмысленное, интеллектуальное. Время Ньютона, абсолютное время Ньютона, совершенно лишено всяких качеств, кроме одного – жесткой абсолютной детерминированности. И вот сразу же можно сказать, что да, конечно, такая картина времени, абсолютное время Ньютона, стала доминирующей в современной науке. Вплоть до теории относительности, до квантовой механики, до конца 19-20 века, о чем мы будем говорить отдельно. Но вот все постулаты относительно механики, все постулаты относительно движения, все постулаты относительно химических процессов, биологических процессов, вообще все то, что считается научным и то, что стало развертываться в контексте современной науки нового времени, все это пронизано и предопределено абсолютным временем Ньютона. И это абсолютное время – это фундамент эпистем модерна, фундамент. Это без этого ничего непонятно ни в одной из современных, конечно, в первую очередь, естественных наук, хотя влияние, которое оказало представление о времени на гуманитарной науке, тоже очень значительное. Но, тем не менее, вот и именно в той мере, в которой гуманитарные науки считаются точными, а не частично точными, в отличие от естественных, которые, а вот естественно, это в наше время считаются полностью точными, а гуманитарные наполовину или отчасти точными. Вот в той мере, в которой гуманитарные науки считаются точными, они вынуждены иметь дело с этим абсолютным временем Ньютона, то есть они приближаются к естественным. А в той мере, в которой они считаются не особенно точными, так они могут и отклоняться. Интересно, что, да, это основная парадигма, но уже с самого начала, практически в тот же период, в период формулировки первых и базовых законов экстернальности, мы видим современника Ньютона Лейбница, немецкого философа, который в споре с Самуилом Кларком, как раз с другом и единомышленником и последователем Ньютона, и обсуждали проблематику времени, где Кларк развивал и отстаивал экстерналистскую картину абсолютного времени, которая не зависит от того, что в нем происходит, то есть оттачивая ньютоновское представление. А Лейбниц, вот уже мы сталкиваемся в первый раз с некоторым возвратом, таким не очень, может быть, решительным, но возвратом к доэкстернальной картине. Лейбниц говорит, что время – это последовательность организации событий, связанные с мышлением. То есть, в принципе, в позиции Лейбница, его толкования времени, мы уже отдаленно узнаем очертания интерналистской топологии, в то время, когда вот Сэмюэл Кларк в споре доказывает экстерналистскую топологию. Вот это очень интересный прецедент, потому что тогда же, когда формулируются абсолютные догмы науки, те, кто причисляются к самооснователям этой современной науки, а Лейбниц как теоретик, один из основателей, параллельно, кстати, Ньютону, теория дифференциальных исчислений, тоже экстерналистская теория дифференциальных исчислений, в других аспектах своей философии оказывается ближе к классической антично-средневековой модели, к тому же блаженному Августину, который говорил о времени как о внутреннем. Поэтому вот этот спор Сэмюэла Кларка и Лейбница представляет собой перенесение проблематики темпоральности, фундаментальной для самой парадигмы смены преобладающей интернальности на преобладающую экстернальность. Вот этот спор, он показывает, что это будут еще рецидивы, то есть какие-то мыслители уже нового времени, уже там, где экстернальность восторжествует, будут, тем не менее, отстаивать некоторые принципы, которые принадлежат предшествующей эпохе. Вот этот очень, очень важный и принципиальный момент. И как раз в этом в споре или в дискуссии Кларка и Лейбница и проясняется ньютоновское абсолютное время, доводится до такого предельной ясности. Вот как сам Ньютон определяет, что такое время, это цитата. Абсолютное истинное математическое время, вот абсолютное время называют математическим, именно подчеркивая, что оно связано с матесисом, то есть оно связано с ментальным процессом. Как Демокрит говорил, что атомы не чувствуются, а только ментально воспринимаются, пародируя таким образом вот, в инфернальной экстерналистской топике, пародируя интеллектуализм Парменида, например, так, или Платона, Платон тогда не был, то есть Парменида, а так и Ньютон говорит о том, что время математичное, то есть время ментально постулируемое, мы постигаем его через систему механических часов, как некоторое чисто интеллектуальное действие, но прийти с ним в прямое соприкосновение мы не можем. То, что, с чем мы уже имеем дело, это так называемое относительное время по Ньютону, релятивное время, это уже некоторое переход от времени абсолютного, к которому мы не чувствуем, но постулируем ментально, к времени, которое мы уже измеряем, с которым мы взаимодействуем через различного рода процессы внутри, будучи внутри той или иной телесной системы. А вот абсолютное время, оно нами утверждается, мы утверждаем его существование как бы за пределом, не зная его, и у нас нет доступа к этому времени. Мы имеем дело только с его применением, с его некоторыми проекциями внутрь в систему вещей. Да, и здесь мы уже его воспринимаем, мы его фиксируем, но само это время, вот эти вот часы, фундаментальные часы, часовой механизм, вернее, предшествующий космосу, в котором космос находится внутри этих часов, вот сами они не видны, они представляют некую тьму, черную сферу, в которой есть только одно время. И это математическая черная сфера абсолютной детерминированности и одновременно абсолютной предсказуемости, предвидимости, И вот это очень принципиально. Так вот, это определение Ньютона. Абсолютное истинное математическое время, то есть с нашей точки зрения мы бы сказали абсолютное ложное, такое галлюцинативное, черномагическое время, а Ньютон говорит, меняя значение слов, абсолютное истинное математическое время само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо, проистекает равномерно и иначе называется длительностью. Все движения могут ускоряться или замедляться, течение же абсолютного времени изменяться не может. То есть замедление и ускорение – это свойство системы вещей, которые находятся в отношении, к абсолютному времени. То есть изменение скорости, возможно, в телесных системах, которые располагаются внутри времени. Само же время не подлежит этому ускорению или замедлению именно потому, что в этом сущность детерминирующей структуры времени, потому что процессы, протекающие в системах, телесных системах, они в свою очередь детерминированы. И отсюда, будучи детерминированным, они как раз и могут быть измерены. Мы можем понять, что что-то ускорилось, а что-то замедлилось, благодаря тому, что не ускоряется и не замедляется. Благодаря времени, абсолютному времени, мы можем понимать относительное время, его фиксировать, его, которое уже мы идентифицируем, регистрируем в жизни тел, в системах, в телесных процессах. И здесь возможно ускорение и замедление. Но замедление и ускорение возможно благодаря равномерности времени. Поэтому время само по себе есть нечто равномерное или некоторая абсолютная длительность. Вот эта длительность – это как бы помещение любой сущности в жесткую определенную детерминированную цепочку. Вот это, собственно, и есть время Ньютона. Очень интересно, что время мыслится Ньютоном как нечто изотропное. Это тоже очень важная особенность науки нового времени – это принцип изотропности. Как правило, говорится об изотропности пространства. Ну, тропос – это некоторое место нахождения, то есть это некоторый топологический термин тропос, это образ, и изо по-гречески это однородное, изотропное представление, означает не зависящее от направления. Вот что такое изотропность. Обычно это применялось к пространству в критике представления о пространстве у Аристотеля, ну и заодно у Платона. Но особенно у Аристотеля. Так вот, когда происходил переход от интерналистской философии Аристотеля к экстерналистской, к философии нового времени, принцип, базовый принцип для физики и онтологии Аристотеля заключался в анизотропности, в том, что существует у всего сущего, у всех вещей мира, у всех существ мира, существует абсолютный центр, абсолютный верх, абсолютное право и абсолютный вперед. Ну, то есть и обратное, там, соответственно, абсолютный низ. Это связано с теорией естественных мест, которая предопределяет всю структуру космологии Аристотеля. Об этом мы говорили. Так вот, интересно также, что Аристотель говорит о том, что у каждого живого существа есть верх, есть право и есть вперед у любого. Верх – это то, откуда, что является источником жизни и движения. Право – это то, с чего начинается движение. И поэтому Аристотель говорит, что животные ходят с правой ноги. И вперед – это то, к чему направлено движение. То есть это в каком-то смысле такое вот измерение, третье измерение. Поэтому любое движение осуществляется в анизотропном пространстве, поскольку право не есть лево, верх не есть низ, вперед не есть зад. И именно эта качественная структура пространства, она не просто случайная по отношению к телу, которое в этом пространстве находится. У Аристотеля нет, в отличие от Платона, той хоры, того пространства, в котором можно было бы телу находиться. Потому что пространство, или топос, скорее, место по Аристотелю, это та территория или та зона, которую занимает тело. И эта зона, она по себе, сама по себе осмыслена, потому что то топос, то место, в котором вещь находится, имеет прямое отношение и измеряется, и определяется тем расстоянием от того места, в котором эта вещь должна была бы находиться. То есть это и есть естественное место. Все вещи, кроме Бога или активного интеллекта или недвижимого двигателя, все находятся вне своих мест, естественных мест. И вот это расстояние между тем местом, где вещь находится, и тем, где она должна находиться, и предопределяет структуру качественного пространства. Все вещи куда-то идут, все существа направлены к какой-то цели, к достижению своего естественного места. И поэтому весь космос расчерчен вот этими онтологическими, если угодно, экзистенциальными, смысловыми, семантическими линиями, некой калибровкой. Все в мире анизотропно, потому что все калибровано качественным смыслом движения вещи к своей собственной сущности. И это и предопределяет представление о геоцентрической модели и о топологии всей Аристотель. И это не только физика или космология, это еще его и онтология, и если угодно, метафизика. У Аристотеля все связано с этой концепцией естественных мест, и, соответственно, оно связано с анизотропностью пространства. То есть пространство анизотропно, это означает, что направо или налево – это разные вещи. И неважно, о какой точке идет речь, потому что у каждой точки, поскольку каждая точка, в ней находится тело, а у каждого тела есть форма, а у каждой формы, как Эйдос, имеет определенный смысл и связь с недвижимым двигателем и с активным интеллектом, поэтому в каждой точке есть право и лево, и оно не случайно. И каждая точка, поскольку она не есть точка, а есть место нахождения тело, а у тела есть смысл, есть задача, есть цель, есть causa finalis. Вот это у Энеки, то есть то для чего causa finalis. Соответственно, каждая вещь идет к себе домой, и ее движение к себе домой, к ней самой и определяет ту географию, где все имеет значение. Направо ты свернул или налево, дальше ты ушел от дома или ближе. Все имеет смысл, все пространство насыщено вот этими линиями. Одни приближают вещь к своему центру, другие удаляют. Одни правильные, неправильные. Все пути куда-то ведут. И все они ведут в Рим, все они ведут к центру, все они ведут к сердцу. Соответственно, к центру мира, и к вершине, и к верху, к душе и к духу. Это аристотелевская метафизика, она проецируется в аристотелевскую физику, и поэтому принцип анизотропности базовый в физике Аристотеля. Это интернальная модель. Экстерналистская модель нового времени отрицает принцип анизотропности. Вместо анизотропности, то есть не равнозначности направлений, вводится принцип равнозначности настроения, на направлении. А это как раз утверждает Ньютон, который говорит, что пространство полностью изотропно, и, соответственно, каждая система право, лево и направление и вектора совершенно никак не привязаны к пространству. Пространство тоже, как и время, является абсолютным пространством, безразлично к тому, что в нем размещается. И, соответственно, одна и та же система, как вот во времени мы видели, что если поместить ее в одну точку времени и такую же систему поместить в другую точку времени, все, что будет проходить с этой системой в одной точке времени и в другой точке времени, если она будет по стартовых позициях полностью совпадать, будет одно и то же. Это, собственно говоря, лежит в основе эксперимента, самого принципа эксперимента. Вообще говоря, эксперимент и наука становится экспериментальной только тогда, когда есть абсолютное время и изотропное пространство. Вот тогда эксперимент по-настоящему что-то нам говорит. В аристотелевской системе, в классической или античной эпохе эксперимент ни о чем нам не говорит, потому что здесь и сейчас это так, а в другом месте, в другое время это совершенно по-другому, потому что и другое место, и другое время дают нам другой смысл. другой смысл происходящего. Нет никаких полностью тождественных вещей. Все вещи, они находятся здесь и сейчас, потому что они должны в каком-то смысле или не должны находиться. В любом случае, если не должны, они ищут то место и то время, в котором они должны находиться. А если в этом месте и в это время они должны находиться, то тем более здесь будет одно, а в другом месте и в другое время будет другое. И даже тот предмет, который мы переносим, пока мы его переносим в другое время и в другое место, тоже меняется, потому что все живо и все осмысленно. Поэтому эксперимент – это уже антинаучное явление. Эксперимент игнорирует онтологию. Когда мы говорим, давайте попробуем вот проэкспериментировать, что-то сделать эмпирически через опыт, это в одном случае это может дать такой какой-то, обогатить нас, а в другом случае наоборот, похитить те знания, которые мы получили в ходе первого эксперимента. И вот повторяемость экспериментальных процессов как аргумент истинности возможен, становится научным критерием только в структуре абсолютного времени Ньютона. То есть вот эксперимент, который кажется, ну, нам самое очевидное, что если работает, или вот попробовали раз, попробовали два, все, значит, это так. Это ничего не так. Это только если мы признаем абсолютное время, тогда это так. Но прежде чем говорить, так это или не так, нам надо признать абсолютное время и изотропное пространство. Вот это очень принципиальный момент. И Ньютон в этом отношении последовательно. Это чистый, чистый псевдолог. То есть, вот, если угодно, онтологический сатанизм у этого мыслителя был доведен до самых таких последних высот. То есть мир, который он описывает в свой математический, физико-математический мир, это антимир в полном смысле слова. Это и есть утверждение абсолютной, тотальной, дремучей, очень концентрированной, как черный кристалл, как это, лжи. И изотропность он доводит до конца, и абсолютное время. И тут еще что интересно, что такое же отношение у Ньютона ко времени. Вот если мы сейчас прояснили, что такое изотропность пространства, то есть представление о том, что нет ни права, ни лево, ни верха, ни низа, все это относительные вещи, все это определяется по Ньютону силами, которые тоже являются внешними по отношению к телам, а одна из главных действующих сил – это сила гравитации, поэтому все верхнее, нижнее, правое и левое, как правило, так или иначе в системе становятся произвольными критериями, сопряженными с направлением гравитации, то есть максимального притяжения. И это вот сила гравитации, сила притяжения, она и диктует в каждой конкретной изолированной системе, что здесь вверх, что здесь вниз. Но на самом деле в другой системе, в закрытой системе, верхом и низом будут совершенно другие направления. И в этом как раз и проявляется изотропность пространства. Теперь этот же принцип изотропности, он применяется и ко времени. То есть, если изотропность в отношении пространства – это свойство, то есть одинаковое свойство пространства во всех направлениях, то изотропность по отношению ко времени, изотропность времени, которая, собственно, утверждает физика Ньютона, или так называемая Т-симметрия, это представление о том, что любое уравнение движения, где фигурирует крит Т, вот это Т, латинское Т, это как раз и есть символ абсолютного времени. Когда мы сталкиваемся с Т-формулой математической, надо понимать, что речь идет об абсолютном времени Ньютона. То есть это и не время нашего восприятия, это не психология времени, это не онтология времени, это не отношение к вечности. Вот это Т в этих формулах современной науки, это уже то, именно то детерминирующее, однородное, механическое, как механические часы время, которое в каком-то смысле открыл, обнаружил или постулировал как такой царский эдикт тотальной и безапелляционной лжи как некоторая диктаторская, дьявольская ночь, опускающаяся на сознание, и все это в точке, в символе Т, то есть в, ну мы так не особенно не пугаемся, когда встречаемся с формулой Т, с значком Т в разных формулах, а стоило бы, потому что речь идет о том, что мы признаем и принимаем как должное вот этот абсолютный абсолютную экстерналистскую детерминированность всего. То есть говоря да-да-да, Т, ставят дельту Т или в скобочках Т, или там вычисляя формулы, мы на самом деле подписываемся под полным отсутствием свободы. Мы перечеркиваем онтологию бытия и утверждаем псевдоонтологию небытия. Вот что значит это маленькое, незаметное, такое невинное на первый взгляд Т. Поэтому будьте осторожны с Т. Т – это чрезвычайно опасная, ложная, ядовитая, страшная, закабаляющая вещь. Это некоторая, конечно, абстрактная, математическая, рациональная химера, но в науке нового времени она обладает принципами, признаками и властью суверена. Это некоторая абсолютная монархия Т – или S пространство, потому что по такой же изотропное пространство в сочетании с изотропным временем, они создают страшную пару. Вот S и T вместе, они, по сути дела, все приковывают вещи к черной бессмысленности, детерминированно предсказуемого, 100% детерминированного, 100% предсказуемого соответственного механического колебания. То есть это превращение организма в механизм, живого в мертвое. Когда мы соглашаемся с S, с T, говорим, да, да, S, хорошо, S, ну так, а что еще учитель скажет, а еще T, ну и хорошо. Когда мы делаем этот жест, мы совершаем некоторый бласфемический выброс черной энергии лжи, перечеркивающую жизнь, цвет и вкус бытия. Как Эзра Паунд говорил, что процент денежной суды убивает произведение искусств, все, к чему прикасается процентный капитал из суда, все тут же утрачивает свой жизненный вкус, свое содержание в не меньшей степени, а еще в большей степени, чем процентный капитал. Процентный капитал – это выражение экономического паралича и некого проклятия в экономике, а Т и С – это проклятие науки, это проклятие вещей, это проклятие мира, потому что изотропное пространство С, изотропное время Т – это как раз и есть два модуса, которые с двух сторон захватывают вещь и бросают ее в темницу, с которой нет спасения, в темницу черного ада за пределы всякой интернальности, смысла и свободы. То есть в этой модели нету вечности, есть только время и пространство. Так вот, так называемая Т-симметрия, это закон изотропности времени, как он записывается в математических формулах, он звучит так, что если поставить на место Т в формуле минус Т, то есть время, взятое с минусом, то значение этой формулы, то есть симметрия уравнений не изменится от этого. То есть значение этой формулы принципиально не изменится. Иными словами, можно относиться к любому процессу с точки зрения абсолютного времени Ньютона как протекающему в одном направлении или в другом. То есть с точки зрения математической модели все равно. Мы будем рассматривать, что вещь движется из точки А в точку Б или обратно, пятясь, из точки Б возвращается в точку А. Если мы видим процесс или описываем его как систему движения тела из точки А в точку Б и просчитываем силы, просчитываем влияние, ускорение, работу, импульсы, то есть все параметры сводим воедино, то, соответственно, мы можем как бы в застывшем виде проследить или теоретически посмотреть любой любой шаг в одном или в другом направлении. Т и минус Т, по сути говоря, не меняют общие картины процесса. Почему? Это как раз вытекает, вот это вот изотропность времени, она вытекает из тождества, детерминированности и предсказуемости процесса в структуре абсолютного времени. Именно потому, что существует только одна единственная возможность, когда детерминированный процесс развивается и переходит в следующее состояние, только одна возможность этого перехода, только одна единственная возможность полной детерминированности системы, и как раз этим детерминирующим фактором и выступает абсолютное время. Именно благодаря абсолютному времени детерминированность процесса достигается. То есть, собственно, процесс детерминирован благодаря, из-за того, что есть это абсолютное время. Поэтому он детерминирован. А раз он детерминирован на 100%, а это в этом и заключается смысл абсолютного времени или ньютонианского времени, если он детерминирован на 100%, значит, мы можем видеть его конечный результат даже пока, когда он не наступил. И, соответственно, все в этой детерминированности уже заведомо дано. Иными словами, время не несет и не может нести в себе ничего нового, потому что оно вообще ничего не несет. Более того, оно не только не несет в себе ничего нового, оно уничтожает возможность нового, потому что своей детерминированностью она просто полностью облегает и охватывает все возможные ситуации. И этим как раз и объясняется Т-симметрия, то есть симметричность формул, где на место Т поставлено минус Т. Поэтому, в принципе, с точки зрения законов классической механики, на это позже уже в 20 веке обратил внимание физик Илья Пригожин, смотрите, сколько лет проходит, сколько столетий проходит, чтобы один физик увидел неадекватность другого физика. Там лет 500 прошло, только что разглядел, там, осмыслил, что что-то пошло 500 лет назад не так, Пригожин. И вот Пригожин говорит, что смотрите, вот эта картина Ньютона, утверждающая, что время, абсолютное время является фактором жесткой детерминации, полной предсказуемости системы, соответственно, является изотропным, тогда получается, что движение назад по времени возможно, а мы этого не наблюдаем, поэтому нам надо как-то пересмотреть вот этот ньютоновский постулат, еще он дальше уже, конечно, обращается к теории относительности и к другим моделям, к хаосу, к непредсказуемому поведению, к бифуркационным моделям. Тут уже современная физика, я забегаю вперед. Но вот интересно, что если взять ньютоновскую картину механической Вселенной, то здесь, конечно, допускается эта обратимость времени. Не для того, чтобы прожить его в обратном направлении. Нет, как раз прожить его невозможно. Почему? Потому что детерминированность, она линейна. И поэтому Ньютон, кстати, сравнивал Ньютон и Кларк, его последователи, это стало классикой. Они сравнивали время, абсолютное время с линией. Вот это тоже очень важно, это линия, то есть у времени есть одно измерение. Если у интернального времени есть как минимум три измерения, а то и больше, то у экстернального времени только одно, это линия. И вот детерминизм этой линейности времени, он как раз не позволяет нам пережить события в обратной последовательности, потому что когда мы что-то переживаем, любая система, любая телесная модель, она попадает в эту как раз роковую детерминированность линейного становления, линейного развития. И за жестоко и жестко, абсолютно необратимо и твердо следует Б, С, Д, это так. Но при этом, если мы отвлекаемся, если мы переходим к математической модели, мы знаем, что как бы мы фиксировали или не фиксировали А, Б и любую часть этой последовательности, зная, например, середину этой последовательности, мы будем точно знать, с чего это начиналось, то есть можем откатить назад или предсказать будущее этой системы в силу абсолютной жесткой детерминированности, которой и является это экстернальное время, Т. Экстернальное время Т есть закон абсолютной детерминированности. И этот закон одновременно одновременно говорит, что мы можем прожить любой процесс, проследить, или в реальной, в действительности он фиксируется только как однонаправленный, только вначале там одно, потом другое, потом, и эта дефинированность и предопределенность, детерминированность моментов, это один, потом другой, потом третий, и есть закон этого фатального, злого, бездонного, черного времени Т, с одной стороны. С другой стороны, математически отступая от уже непосредственного опыта, мы вполне можем построить эту модель, в которой будет безразлично, какую точку мы берем, произошло это уже или произойдет ли это еще, или сейчас в данный момент происходит. То есть для нас это детерминированность времени с математической точки зрения – она обратима, в этом есть, заключается тезисимметрия или изотропность времени. Она не переживается, да, не переживается, но переживается время как раз именно благодаря тому, что оно фатально, оно переживается только как линейное развитие. Но математически в своей системе оно может быть схвачено, опять же, как вполне безразличное по отношению к тому, где в том или ином процессе мы находимся. Именно это и дается в Т-симметрии. То есть, да, мы видим линию, сами мы едем по этой линии, но эта линия, она всегда строго одна и та же. Это линия, которая не позволяет из одних и тех же предпосылок вывести какие-то различные выводы. Если одни и те же предпосылки, стартовые условия системы, соответственно, и выводы, и все ее последствия будут строго детерминированы. Вот эта детерминированность, она, время как детерминатор, это внешнее, экстернальное полностью время Ньютона как детерминатор, одновременно говорит о том, что мы все воспринимаем только как текущее из прошлого в будущее, и одновременно с математической точки зрения того, течет ли оно из прошлого в будущее или из будущего в прошлое, вот математическая схема этого процесса, она безразлична. Это на самом деле очень тонкий вопрос, потому что он отсылает нас к спору между Эпикуром и Демокритом, двумя формами такого научного сатанизма, академического сатанизма античной Греции, где один черный метафизик Демокрит говорит о том, что наши чувства лгут, мы не можем увидеть атома, а мы можем постулировать его лжебытие только лжемыслью. И вот это вот в духе как раз абсолютного времени, абсолютного пространства и изотропности классической механики самого Ньютона. А Эпикур ему возражал, что нет, мы же чувствуем, и у нас другого способа познания, кроме чувственного, нет, поэтому чувственный опыт достоверен. Это уже попытка, вот этот новый эпикурейский подход мы видим у Ильи Пригожина, который пытается поместить время в сами вещи. Это не так, как Лейбниц, чтобы вернуться к интернальной картине времени, но для того, чтобы вот сочетать чувственность необратимого опыта, ну или например, такие вопрос о непредсказуемости неких систем, для того, чтобы концептуализировать в синергетике, которую развивал Илья Пригожин, принцип и бифуркации, хаоса, не расходящихся рядов, не интегрируемых уравнений. Он довольно подробно объясняет эту пробабилистскую, в том числе вот, теорию вероятности, тоже она свой вклад вносит в это сомнение относительно предсказуемости, абсолютной предсказуемости ньютоновской механики. И однако ньютоновская механика, она гораздо фундаментальнее, как Демокрит фундаментальнее Эпикура, так вот Ньютон фундаментальнее, чем те ученые, которые стали оспаривать вот эту классическую механику, потому что такое прозрение в смерть времени, которое мы видим в Т, или именно в этом ньютоновском изотропном, с предельно внешним, крайне экстерналистском времени, то на самом деле это гораздо более глубокая вещь. То есть ньютоновская механика уже сама в себе содержит опровержение любой критики, если мы в экстерналистской модели остаемся, а современная наука, она не может выйти за ее пределы. Так вот, поэтому она и современная, поэтому она и считается наукой. Именно то, что называется современным и научным, это то, что не выходит за пределы экстернальности, это некий закон. Так вот, именно Ньютон, пожалуй, последовательнее, чем кто бы то ни было, чем такие даже постмодернистские модели или объектно-ориентированные онтологи, которые, кстати, в свою очередь приближаются к Ньютону. Так вот, ньютоновская картина с его идеей абсолютного времени в значительной мере является более фундаментальной, как атомизм Демокрита, более фундаментальным, чем сенсуализм Эпикура. И вот фундаментальность времени как раз заключается в абсолютной гипердетерминированности. Когда мы говорим, что есть процессы какие-то не совсем детерминированные, частично детерминированные, частично непредсказуемые, как в 20 веке на этом строится там, теория хаоса и многие и квантовая механика, мы отклоняемся от понимания абсолютного времени. Как только мы допускаем возможность бифуркационного, скажем, равновесия двух возможностей, мы сразу, это возможно только путем ликвидации той предельной экстернальной темпоральности или этого парадоксального времени чистой экстернальности, которую мы встречаем у Ньютона. Дело не в том, что существует и не существует момент бифуркации. И дальше на этом вот уже есть признание бифуркации, там несводимых, нерешаемых, неинтегрируемых уравнений, нисходимых рядов. Из этого уже строится вся архитектура такой пригожинской или синергетической, и дальше там, теория суперструн, новой физики. Но речь идет о метафизике. Смотрите, если мы считаем, что какая-то частичка, долетая до определенной точки, в равном образом может полететь направо и налево после этой точки, равным образом, и что она может в самом полном и абсолютном смысле, это возможно только в другой темпоральности. Поскольку здесь речь не идет не о том, что вот какой-то опыт нам подсказывает, что она может действительно не знать, полетит или там никто не может предсказать непредсказуемость поведения точки или тела, как у частицы, в моменте бифуркации. Если мы допускаем, что это полностью непредсказуемо, что здесь нет никакой жесткой детерминированности, мы просто отказываемся от темпоральности времени, потому что в ньютоновском времени это невозможно. Как бы нам ни казалось, что частица летит, не знает, куда она полетит, направо или лево, или что это равная вероятность, на самом деле обязательно куда-то она полетит, и вот куда она полетит, с точки зрения этого абсолютного ньютоновского времени, туда она и должна была полететь. И только туда, а никак никуда иначе. Поэтому на самом деле никак опыт или эксперимент ничего никогда здесь не доказывает, потому что и эксперимент бифуркации, якобы отвергающий, отрицающий полную предсказуемость вот этой детерминационной картины, жестко детерминированная картина классической механики, и постулаты, и опыты, которые там, на которых строится эта классическая ньютонская механика, это не что иное, как некоторые глубинно-метафизические процедуры. И если и процедура Ньютона в этом отношении, утверждающая это абсолютное время, она первична по отношению к опытам, к структуре, к их содержанию, к их интерпретации тем более. То есть вот сам опыт, он вообще имеет значение только если мы согласны с детерминированностью абсолютного времени. То есть опыт есть опыт, как некоторое убедительное, как убедительный элемент научной теории только в структуре абсолютного жесткого детерминизма Ньютона. Любое другое представление об опыте, которое сочеталось бы с иной картиной темпоральности, мгновенно утрачивает свое доказательное абсолютное значение. То есть понятие опыта вытекает из представления об абсолютном времени, а и полной детерминированности, и еще предсказуемости и предсказуемости вещей. Когда сегодня новая физика говорит, мы столкнулись с таким большим количеством явлений, которые не укладываются в предсказуемость, да, детерминированность, пусть сложная детерминация, даже хаотическая система, это же тоже детерминация, только детерминация как раз с неким, с очень довольно открытой возможностью, то есть детерминирующие положения есть, а вот предсказания относительно того, как будет развиваться эта детерминированная система, ну, например, в случае там, закипания воды, где происходит при контакте воды с огнем или с дном кастрюли или котла, который нагревается, и в какой именно точке произойдет происхождение воздуха, пузырька воздуха, никто не может сказать, почти хаотично. Обязательно произойдет эта детерминированность, а где, мол, может здесь, а может здесь. А это вот хаотично. Ну, это как вот дальше там теория турбулентности и теория фракталов пытается объяснить эту непредсказуемость. Так вот, само представление о непредсказуемости связано не с опытом, который поколебал уверенность в том, что все системы, будучи детерминированными, а хаотические модели тоже детерминированы, обязательно должны быть предсказуемы. И это главный закон Ньютона. Это не просто думали так, а потом столкнулись с опытами, которые это опровергают. На самом деле никто не столкнулся с опытами, которые это опровергают. Просто истина, черная истина абсолютного времени поколебалась, она стала мутировать. И мутируя в самой себе, полная предсказуемость наряду с полной детерминированностью и есть суть этого времени, вот произошла мутация темпоральности, а не новые опыты, которые пошатнули нашу уверенность. Потому что опыты таковы, каково наше представление о времени. И если наше представление как о черном абсолютном времени, ньютонианском времени, линейном времени, плоском времени, в таком именно, и даже точнее просто линейном времени Ньютона, это детерминирующая модель всех систем, она и должна быть предсказуемой. То есть никакой бифуркации быть не может. Она должна быть 100% предсказуемой. И если мы говорим о том, что мы сталкиваемся с непредсказуемостью, значит, происходит эрозия этого ньютонианского времени, а не то, что мы с чем-то столкнулись. Значит, мы уже имеем дело с каким-то иным изданием этой темпоральности, а опыт как критерий истины сохраняется еще от ньютонианской классической механики, поскольку опыт как критерий истины только возможен только в ньютонианском времени. Если нет ньютонианского времени, то само понятие об эксперименте меняет свой смысл, принципиально меняет свой смысл и может означать все, что угодно. Может быть критерием какой-то той, опять, научной, современной научной истинности, может не быть. Все, это уже совершенно другой момент. Вот насколько фундаментально представление о черном времени Ньютона, это и есть хребет современной науки. Если отойти от него, как делается уже вот наука конца 19-го, начала 20 века, современная вообще просто всего 20 века и наша, эта наука, как только она отходит от этой жесткой системы Ньютона, все, на самом деле начинается что-то другое, происходит мутация базовых эпистемологических установок. Постмодерн это прекрасно осмыслил, он это фиксировал, констатировал, радостно воспел и продолжил. Но это уже следующая тема. Но возможно такое отступление от научности, классической научности, классической механики, это некоторый абсолютные структуры, которые доминируют и сейчас до сих пор, потому что, конечно, современные философские исследования, современная наука после Томаса Куна, Пола Фейерабента и других философов науки, которые, особенно Бруно Латура, которые поставили под сомнение, принципиально под сомнение, некоторую абсолютность модернистских механицистских установок, это как бы дело элит, дело таких небожителей науки, а основная наука, школьная наука и технологии, все строится по принципам, в основном по принципам ньютонианского подхода. И мы живем еще в рамках этого, этой темпоральности, абсолютно экстернальной, абсолютно детерминированной, абсолютно предсказуемой. То есть научные массы, если угодно, или научно-популярные представления, они остались в веках классической механики. Лишь самые авангардные представители современной науки уже выходят, и философы науки выходят за пределы и уже видят это по-другому. Но вот что принципиально? Поэтому рано хоронить эту идею, идею черного времени, абсолютного времени, идею полной предсказуемости. Это на самом деле очень глубокая эпистемологическая аксиома. На ней держится практически вся псевдология нового времени. И мы, конечно, она действует вот в то, что можно назвать там, научных массах или в банальном сознании, оно проникает в тот прямой бытовой банальный опыт обыденного сознания, с которого мы начали сегодняшнюю беседу, глубоко. То есть это черное время работает в нас. Вот это необратимое, детерминированное экстерналистское время, оно в полной мере действенно и оперативно до сих пор. Но отказ от него, если вот отступить от него, то все здание современной науки, и в том числе значение эксперимента, точности вычислений и все остальное просто рухнет, принципиально рухнет, и начнется что-то другое, как вот Джон Хорган говорил, начнется постнаука или ироническая наука в своей работе «Конец науки», «The End of the Science», он как раз, Хорган, и говорит, что сейчас вот все основные фундаментальные постулаты классической механики, как раз мира полной экстернальности, основанной на экстернальном черном времени, полностью детерминированном, которое родилось и пришло с Ньютоном, вот все будет порушено, потому что нельзя из этой конструкции убирать самого главного. Представление об изотропности, представление изотропности пространства, представление от асимметрии, изотропности времени, потому что, отказавшись от этих постулатов классической механики, вся наука утрачивает свое основание. То есть она уже начинает дробиться, рассыпаться, ну а квантовая механика и теория относительности Эйнштейна, собственно говоря, и прокладывает этот путь, наводя порчу на дьявольскую ложь. То есть это некоторый инфернальный процесс, который происходит с черной темпоральностью нового времени внутри самого нового времени. Мы к этому подойдем, это крайне интересно, но прежде всего нам надо все-таки полноценно осмыслить, что такое время у Ньютона, что такое вот эта полностью экстернальная темпоральность, которая находится на более внешнем, скажем, на более внешней онтологической орбите, чем самое внешнее, что только может быть. То есть это по ту сторону фактически время Ньютона, это та детерминация, которая лежит вне вещей, то есть то вещи находятся внутри времени. И, соответственно, если для интерналистской картины вещь или тело – это самая внешняя граница, уже там за ее более внешним пределом ничего нету, там нету просто ничего, и там чистая стересис, чистая лишенность, привация, то на самом деле вот эту привацию, собственно говоря, как абсолютный жесточайший детерминизм и называет временем Ньютон в своей картине мира. Вот на этом мы сегодня закончим беседу о темпоральности нового времени, о экстернальном времени или Т Ньютон. Даже это трудно называть, не хочется называть это временем после того описания, которое мы развертывали в предыдущих лекциях. Ну, теперь мы уже не будем оговариваться, иначе иначе наши беседы с терминологически станут уже слишком громоздкими. Мы попрощались со временем, у нас был переходный период от интернальности к экстернальности. Мы более-менее поняли, как эта экстернальность конституировалась, как она вырастала в западной европейской культуре со средневековья в сторону нового времени. Теперь мы уже без оговорок будем говорить о времени приблизительно в этих категориях, как времени, как понимает время современная наука, классическая механика Ньютона, это время часового механизма, время абсолютное, время абсолютно детерминированное, соответственно, и абсолютно предсказуемое. Вот нельзя расставаться с предсказуемостью, вот я к чему. Что весь постмодернизм и вся вот современная уже такая наука 19-20 века, она построена на все большем и большем раскачивании этой предсказуемости. Все больше и больше акцент ставится на том, что при детерминированности стартовых условий можно получить разного рода результаты. И в социальной сфере, связанной как раз, например, там с научными идеями и Карла Поппера, и Хайка в социальной сфере, ну, Поппер был и теоретиком науки, вот эта идея, что одни и те же стартовые условия приводят к разным результатам, это стало преобладающим настроем, что ли, современного научного мышления. Но и им кажется, что детерминированность можно оставить, а предсказуемостью можно пожертвовать, и все равно мы останемся в науке. Но если мы жертвуем предсказуемостью, мы жертвуем абсолютной детерминированностью времени, мы жертвуем этим абсолютным временем ньютонианским, мы жертвуем этой экстерналистской топикой, мы жертвуем всем тем фундаменталом, который заложен в этом черном времени. И дальше остается только одно, вообще отказаться от того, что время есть детерминатор, то есть то, что детерминирует процессы. Потому что если мы половину из этой формулы ньютонианского, детерминированного в начале причинно, и поэтому полностью предсказуемое время времени, вот эту предсказуемость отвергаем, то, соответственно, рано или поздно придется поставить под вопрос и детерминированность. Ну и на этом модерн как таковой закончится, потому что это время рухнет, ньютоновское время рухнет, с чем мы, собственно, так или иначе имеем дело сегодня. Но оно рухнет в сознании авангардных ученых и философов науки. А массы, наоборот, только сейчас осознают, насколько все жутко и страшно в этой черной темпоральности нового времени. Всего доброго. До следующих бесед.